Основные идеологические течения. Понятие либерализма. С точки зрения исторической, первой политической идеологией стала идеология либерализма, основателями которого стали Джон Локк, Томас Гоббс и Адам Смит. Стержнем либеральной идеологии является положение о священности естественных прав и свобод личности, право на жизнь, свободу и частную собственность, их приоритете над интересами государства и общества. Главными условиями развития индивида либерализм предполагает развитое гражданское общество, правовое равенство всех граждан, политический плюрализм, правовое государство, не допускающее вмешательства в сферу жизни гражданского общества. Идеология либерализма преследует определенные цели в обществе. Первое. Приверженность парламентскому строю и традиционным парламентским процедурам. Второе. Негативное отношение к разросшимся экономическим и социальным функциям государства. Третье. Необходимость разделения властей, политический плюрализм и верховенство закона. Четвертое. Обеспечение основных политических прав и свобод граждан, уважение достоинства человеческой личности. Пятое. Расширение практики плебисцитарной демократии, всенародного обсуждения законов, укрепление местного самоуправления. Шестое. Обоснование демократической сущности элитаризма, необходимость конкуренции элит. Седьмое. Компромисс, консенсус в решении важнейших политических проблем. Глубокий кризис первой трети XX века, 1929-1933 годов, дал почву для перехода от классического либерализма к неолиберализму. Прежде всего, был принят тезис о необходимости расширения социальных функций государства и границ его вмешательства в экономическую и социальную сферы. Кроме того, положение о жестком распределении политических ролей, управляющих и управляемых, сменилось тезисом о консенсусе всех политических сил как сущности политики. Важнейшими достоинствами политической системы были признаны справедливость, связанность государства правом, ориентация правительства на моральные ценности и принципы, участие масс в политическом процессе, конкуренция элит. В России сторонниками идеологии либерализма были Михаил Спиранский, Николай Станкевич, Павел Анненков. Главным проповедником классического либерализма выступал Борис Чичерин. Сторонником социализированного либерализма выступал Павел Новгородцев. Понятие консерватизма. Консерватизм – идейно-политическое учение и течение, ориентированное на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм государственной и общественной жизни, в особенности ее целостных устоев, воплощенных в семье, нации, религии. Общество развивается благодаря наличию в нем так называемой естественной жизненной силы, существование которой рационально объяснить невозможно. Коль скоро логика процесса задана свыше, то нет необходимости вмешиваться в ход исторического развития. Принимая принципы частной собственности, рынка и свободного предпринимательства, консерваторы трактуют их как результат развития некоего естественного жизненного начала. Политическим идеалом консерватизма является сильное государство, четкая политическая стратификация. Власть принадлежит элите, а свобода есть подчинение власти и лояльность к ней. Консерватизм возник не как идеология новых классов, а как реакция на новые условия уходящих с исторической сцены классов. Однако классический консерватизм тоже смог трансформироваться в такие формы неоконсерватизма, как рейганизм США, тэтчеризм Англия, которые далеко ушли от первоначальной идеи. Основателем консерватизма явился английский политический деятель, один из лидеров вигов, философ и публицист Эдмунд Берк, годы жизни 1729-1797. Консерватизм, славянофильство в России подразделялся на два вида. Реакционный, Николай Карамзин, Сергей Уваров, Константин Победоносцев, и реформаторский, Алексей Хомяков, Николай Данилевский, Владимир Соловьев. понятие социал-реформизма. Социал-реформизм — социально-политическое учение и течение, ориентированное на эволюционное развитие, демократический социализм и его достижение путем постепенных реформ. Для идеологии социал-реформизма характерны свои черты, такие как материалистическая трактовка общественной жизни, подход к анализу общественных явлений с позиции интересов трудящихся масс всего народа, гуманистический характер конечных целей, социальный коллективизм, исторический оптимизм. Сторонниками социал-реформизма, меньшевизма, в России выступали крупные политические теоретики, такие как Юлий Мартов и Георгий Плеханов. Политическими идеями данной идеологии выступают а. отрицание всякой диктатуры как формы политической власти, б. приверженность принципу демократического парламентаризма, в. ориентация на политический плюрализм и консенсус при решении важнейших проблем, г. приоритет мирных демократических средств достижения поставленных целей, д. государственное, но не чрезмерное регулирование экономики и развитие рыночных механизмов, е. приверженность концепции социальной защищенности трудящихся масс, ж. ориентация на мирное сосуществование различных государств и их достаточную безопасность. Понятие социализма. Социализм свое идеологическое и теоретическое оформление получил в новое время в работах классиков утопического социализма Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Роберта Оуэна, Шарля Фурье, Анри Сен-Симона. Определенный вклад в разработку идеи социализма внесли некоторые французские просветители и, прежде всего, Жан-Жак Руссо. Карл Маркс и Фридрих Энгельс в середине XIX столетия предприняли попытку научного обоснования идеологии социализма. Это учение дало почву для формирования наиболее крупного идеологического течения — марксизма. Марксизм в дальнейшем стал идеологией рабочего класса, пролетариата, и длительное время был связан с рабочим движением. Уже в начале XX века из марксизма образовалось две противоборствующие ветви — ленинизм, большевизм и социал-демократизм. Однако эти два течения связывают общие идеи. Идея равенства и братства всех людей, основанная на социальной справедливости, приоритете общественного интереса над личностью и признание необходимости энергичного вмешательства государства в регулирование общественных отношений. Только в конкретных программных документах между ленинизмом и социал-демократизмом существуют глубокие различия. Понятие фашизма. Фашизм, национал-социалистическая идеология, сформировалась в 20-30-х годах XX века. Родоначальниками фашизма явились сторонник левого крыла социал-демократов в Италии Бенито Муссолини, а также немецкий политик Адольф Гитлер, Шикльгрубер. Теоретической основой фашизма стали расизм и элитаризм. Главным направлением идеологии национал-социалистов стала идея превосходства определенных народов над другими. По их утверждению, арийцы, к которым относили в основном немцев, ряд северных народов, шведы, норвежцы, датчане, занимают приоритетное положение в современном социокультурном мире. Кроме этого, в идеологии фашизма важное место занимает вождизм, принцип фюреризма. Ницшеанская идея сверхчеловека, фашистская идеология, в настоящее время значительно утратила свое влияние. Однако рецидивы еще встречаются в некоторых странах, возникая в виде расизма, антисемитизма, в политических движениях, утверждающих превосходство расовых, классовых, этнических и других сообществ.